Амстердам, 13 апреля. Он сидел в кабинете комиссара полиции. Хозяин кабинета, долговязый светловолосый голландец с несколько вытянутым лицом и усталыми глазами на выкате, курил трубку, то и дело поглядывая на назойливого посетителя. Комиссара трудно было вывести из равновесия, хотя он провел в аэропорту бессонную ночь. Формально считалось, что убийство произошло на чужой территории, поэтому голландская полиция не должна была вмешиваться. Действительно, убийство совершено в лайнере российской авиакомпании «Аэрофлот» международной авиалинии. Значит, расследовать его могли только российские следователи. Но после того, как многие пассажиры потребовали выпустить их в Голландии, а среди них оказалось много транзитных пассажиров, голландская полиция вынуждена была уступить. В данном случае полиция могла лишь тщательно проверить документы всех пассажиров, а также проверить каждого из прибывших по информационному блоку Интерпола. При этом удалось обнаружить кое-какие нарушения. Например, двоих студентов из Нигерии задержали в аэропорту. Их решили депортировать обратно в Москву. Кроме того, документы одного из прибывших вызывали подозрения. После тщательной проверки удалось установить, что это турецкий гражданин, находящийся в розыске за мошенничество. Мошенник, переправив две буквы в своем паспорте, пытался попасть в шенгенскую зону и улететь затем в Латинскую Америку. Но его арестовали, и на следующий день ему предстояло отправиться в Стамбул, где его уже поджидала турецкая полиция. Однако арестованный мошенник никак не мог оказаться убийцей пассажира, найденного в самолете. Турецкий гражданин был небольшого роста, с изящными руками карманника или шулера, но никак не убийцы. Трудно было поверить, что такой щуплый человек мог всадить в жертву нож чуть ли не по самую рукоятку. Тем не менее, формально комиссар мог бы удовлетвориться проделанной работой. Двое депортированных, один арестованный и еще несколько задержанных до выяснения всех обстоятельств. Вроде бы неплохо. Неплохо. Но все же слабое утешение. Своего рода победа по очкам. То есть как бы и не победа вовсе. Ведь убийцу найти не удалось. Пусть даже это и не его комиссара дело. Убитый оказался бизнесменом из Нальчика Асхатом Короповым. Загранпаспорт бизнесмен получал в Москве. Там же была выдана и голландская виза. Выяснилось, что Коропов летел в Голландию за автомобилями и имел шенгенскую визу всего лишь на 7 дней. В карманах были две золотые карты, нетронутые убийцей, и скромная сумма, около 2000 долларов. Обращало на себя внимание и то обстоятельство, что обратный билет у бизнесмена был с открытой датой. Запрос в Нальчик ничего не дал. Телефон, который Коропов сообщил при оформлении документов, принадлежал другим людям. А почтовый адрес фирмы, где якобы трудился покойный, оказался адресом обычной средней школы. Комиссар полиции Дирк Вестерген ждал прибытия следователей из Москвы. Они действительно прилетели первым дневным рейсом и сразу же приступили к работе с задержанными. Однако вместе со следователями прилетел этот странный высокий мужчина, надоедавший комиссару своими непонятными вопросами. «Я уже вам все сказал», — терпеливо объяснял Вестерген, очередной раз раскуривая трубку. «Всех, кто вызывал у нас хоть малейшее подозрение, мы задержали. Остальных отпустили. Мы не имели права задерживать людей без веских на то оснований». «Но вы могли дождаться прибытия российских следователей», — возразил Дронго. «Возможно, среди отпущенных вами находился убийца». «Возможно», — с невозмутимым видом кивнул комиссар. «Но мы все равно не имели права арестовывать людей. В нашей стране так не принято». «Я не говорил, что вы должны были их арестовывать». Дронго явно нервничал. «Но вы могли бы оцепить самолет и задержать их хотя бы на день для проверки. Поселили бы всех пассажиров в одном из отелей рядом с аэропортом». «А вы знаете, в какую сумму это обошлось бы голландским налогоплательщикам?» — поинтересовался комиссар. 70 из них были транзитными пассажирами, и у них на руках имелись билеты. Кто оплатил бы возможные убытки? Кто компенсировал бы транзитным пассажирам стоимость их билетов? Кто оплатил бы оставшимся пребывание в отеле и питание?» «У Аэрофлота нет таких денег», — улыбнулся Вестерген. «А Нидерланды — демократическая страна». Говорили по-английски, и комиссар тщательно выговаривал каждое слово, отчего казалось, что он поучает собеседника. «Все ясно», — Дронго поднялся. «Вы не могли бы дать мне хотя бы список всех пассажиров?» «Мой помощник уже выдал такой список вашим представителям», сообщил флегматичный комиссар. «У вас еще есть какие-нибудь вопросы?» «Никаких», вздохнул Дронго. «Благодарю за помощь». Он вышел из кабинета и увидел стоявшего в коридоре Лукина. За одну ночь удалось получить визы только для нескольких сотрудников прокуратуры и милиции, вылетевших в Амстердам. Среди них оказался и Захар Лукин. У самого Дронго имелась многоразовая виза, разрешавшая ему выезжать в страны Шенгенской зоны в течение 3 лет. «Мне нужны списки всех пассажиров», — сказал Дронго. «Проследи, чтобы дали полный список. Не только российских граждан. Мне нужен список всех прилетевших вчера в Амстердам». «Ясно». Лукин быстро зашагал по коридору. Дронго со вздохом опустился на стул. 5 минут спустя появился Захар со списками в руке. Дронго внимательно изучил их, затем вернул списки Лукину. «Надеюсь, ты не забыл свой ноутбук?» «Он у меня всегда с собой», — ответил Лукин. «Проверь по своим спискам», — предложил Дронго. «Может, отыщешь совпадение? Если совпадет хоть одна фамилия, если кто-то из прилетевших пассажиров хоть где-то упоминался рядом с Кочаевским или Ахметовым, сразу докладывай мне, ты понял?» «Понял», — кивнул Лукин. «Сейчас все проверю». Дронго вышел из коридора и направился в просторную общую комнату. За стойками стояли предупредительные полицейские в отутюженных униформах. Дронго медленно проходил мимо блюстителей порядка. Он думал о том, как отличаются условия их работы от условий работы в Москве или Киеве, в Баку или Ташкенте. В аэропорту работа правоохранительных служб всегда специфична и в то же время имеет ярко выраженный национальный колорит. Он прошел еще дальше. Где-то плакала женщина, кто-то рассказывал об украденном чемодане. На одной из скамеек спал пожилой человек лет 60. На него никто не обращал внимания. На этот раз Лукин появился через 35 минут. Подойдя к Дронго, протянул ему списки и покачал головой. Никаких совпадений обнаружить не удалось. «Может, мы ошиблись?» — спросил Лукин. «Может быть, пассажира убили случайно?» «Нужно проверить», — сказал Дронго. «Поедем в город и составим списки всех крупных отелей. Начнем проверку самостоятельно. У нас нет другого выхода». «Хорошо», — пожал плечами Лукин. «Если нужно, поехали. Только учтите, я не знаю ни английского, ни голландского». «Как же ты обращаешься с компьютером?» «С компьютером умею, а говорить нет», — признался Лукин. «В центре города не так много первоклассных отелей», — в задумчивости проговорил Дронго. «Если среди прилетевших есть уголовники, они могут поселиться в отелях, которые мы не найдем даже в туристическом справочнике». «Судя по профессиональному удару, каким вогнали нож в сердце несчастного, среди пассажиров наверняка были уголовники. В общем, один я не справлюсь, даже если попытаюсь объехать все отели в центре города, ведь их, наверное, несколько сотен. К тому же, многие голландцы сдают свои квартиры приезжим. Нет, так не пойдет. Нужно сделать запрос через службу гостиничной информации. Она где-то здесь, в Схип-холле». Через 15 минут они уже находились в офисе службы информации. Дронго долго уговаривал главу службы, просил оказать помощь. В конце концов пришлось звонить комиссару Вестергену, чтобы получить его согласие на подобную акцию. Лишь после этого глава службы разрешил одной из своих сотрудниц ввести списки в банк данных и выдать распечатку, то есть адреса отелей, где остановились пассажиры, прилетевшие рейсом из Москвы. И лишь когда вся работа была закончена, глава службы любезно сообщил, что у комиссара уже имеется подобный список. Каждого из прибывших в Амстердам просили сообщить свой адрес. «Они все какие-то ненормальные», — проворчал Лукин. «Неужели он не мог сообщить нам об этом заранее?» «У них так принято. Не предлагают помощи, о которой не просят. И не дергают по пустякам», — вздохнул Дронго. «Можно сказать, национальный характер. Давай посмотрим списки». «Значит, в Амстердаме осталось 112 человек». «Да, и все они поселились в отелях», — пробормотал Лукин. «Правда, 30 человек сегодня утром отправляются в Кёльн. Это спортсмены, опаздывают на соревнования». «Спортсмены», — в задумчивости повторил Дронго. «У спортсменов, как правило, сильные руки». «Думаете, кто-то из них?» — спросил Лукин. «Не думаю. Спортсмены получали визы полмесяца назад. а Коропов только 11 числа. Черт бы побрал этого невозмутимого комиссара. Если бы он мне помог, если бы узнать, кто получал визы в шенгенскую зону именно в последние несколько дней... Ладно, пойдем к нему, пусть попробует отказать. Они вернулись в полицейское управление и уже в коридоре столкнулись с комиссаром. «Надеюсь, у вас все в порядке?» — спросил Дирк Вестерген. Спросил просто из вежливости. «Нет, не все», — заявил Дронго. «Мне нужны данные на некоторых пассажиров, на тех из них, кто получил визу в последние несколько дней. Это очень важно». «Ваши люди работают в конце коридора», — сообщил комиссар. «Вы можете к ним присоединиться». «Подождите!» — Дронго схватил комиссара за рукав. «Помогите! Мне нужны данные на пассажиров, получавших визы в последние несколько дней!» «Завтра мы сделаем запрос», — пробормотал комиссар, отстраняясь. «Нет, сегодня», — настаивал Дронго. «Возможно, от этого зависят жизни людей», — добавил он. Вестерген что-то пробормотал сквозь зубы. Этот назойливый тип вывел таки его из себя. С другой стороны, комиссару всегда нравилась подобная настойчивость. «Хорошо», — сказал он, направляясь к своему кабинету. «Идемте со мной». «Я позвоню в нашу консульскую службу. У них должны быть все данные. Сколько пассажиров осталось в городе? Сколько их?» 82 человека», — с невиннейшим видом ответил Дронго. «Согласитесь, не так уж много». «О, Господи», — прошептал комиссар. «Кажется, я сегодня не попаду домой». Через полтора часа вконец уставший Вестерген протянул Дронго список. В списке 58 человек, получивших визу в последние несколько дней. «Спасибо, комиссар», — улыбнулся Дронго. «Я могу ехать домой?» — спросил Вестерген. «Разумеется». Дронго поспешил в комнату, где его ждал Лукин. 58 пассажиров», — сообщил он. «Нужно вычеркнуть женщин. Это 16 человек. Женщина при всем желании не могла бы нанести такой удар. То есть надо проверить 42 фамилии. Среди них убийца». «Уже 19:00, — напомнил Лукин, взглянув на часы. «Пойдем ужинать», — улыбнулся Дронго. «Итак, 42 фамилии», — пробормотал он. «Стоп, подожди. Ведь из этих 42 некоторые только недавно получили свои паспорта. Нужно сделать еще один запрос и выяснить, когда именно они получали паспорта, а затем отсеять всех, кто получал паспорта не в Москве». Дронго снова зашагал по коридору. Увидев его, комиссар невольно вздрогнул. Он тщательно запер свой кабинет и сунул в рот трубку. Закурил. Затем повернулся к нахальному гостю и спросил. «Надеюсь, вы не ко мне?» «К вам!» — тотчас же последовал ответ. Комиссар вытащил изо рта трубку и в задумчивости посмотрел на этого странного человека. Потом снова сунул трубку в рот, открыл дверь и сказал. «Может, останемся здесь ночевать?» «Еще полчаса», — улыбнулся Дронго. «Мне нужны данные из вашей консульской службы. Пусть проверят даты выдачи паспортов. Только на 42 фамилии. Только на 42. «Теперь я понимаю, почему говорят о загадочном русском характере», — пробормотал Вестерген, принимая у Дронго список. А через полчаса выяснилось, из 42 пассажиров 28 получили загранпаспорта за несколько дней до вылета. Из них 6 получили паспорта и визы 11 апреля, а один даже 12. И кроме того, у 6 из 28 были дипломатические и служебные паспорта. То есть оставались 22 человека, из которых 5 получили визы 11 апреля. Комиссар посмотрел на часы. 20:00. «Я могу ехать домой?» — проговорил он жалобным голосом. «Конечно!» Дронго одарил коллегу ослепительной улыбкой. «Благодарю за бесценную помощь!» Он снова вышел в коридор и увидел сидевшего в кресле грустного Лукина. Тот умирал от голода. «Идем ужинать», — сказал Дронго. 22 человека», — сообщил он, кивая на список. «Если сегодня ночью не поспим, успеем объехать все отели». «Хотите сразу начать проверку?» — упавшим голосом спросил Лукин. «Обязательно», — кивнул Дронго. «А почему ты спрашиваешь?» «Откуда у вас столько сил?» — пробормотал Захар. «Откуда столько энергии?» «По гороскопу я Овен, значит, сильный и неистовый», — улыбнулся Дронго. «Оно и видно», — заметил Лукин, с трудом поспевая за шефом. «Пока работают следователи, нам нужно закончить с этим списком», — пояснил Дронго. «Постараемся до полуночи объехать все отели. Хотя нет, слишком рискованно. Друзья Коропова будут искать убийцу, чтобы отомстить. Враги же опасаются мести, поэтому и постараются избежать встречи с нами». «Зачем объезжать все отели?» — не понял Лукин. «Вы и так знаете, кто и где живет». «Я бы хотел видеть их лица, их мимику, их движение», — пояснил Дронго. «В общем, придется поработать. Ну, ничего, ничего. Думаю, до полуночи закончим». «Вы правы. Лучше не мотаться по отелям». «Лучше», — вздохнул Лукин. После ужина они сидели еще 4,5 часа, прокручивая весь список. Итак, 22 человека. Из них 6 получили визы перед вылетом. Пришлось обзванивать отели. Те из них, где остановились хотя бы 2 пассажиров. Таких отелей было 3. В одном, Бастион Амстердам, остановились сразу 8 подозреваемых. В другом, Гранд-отеле, поселились 3. И в Барбизон-Палассе 2 пассажиров, имевшие разное гражданство. Один российское, другой французское. Но поселились они рядом, в соседних номерах. И кроме того, выяснилось, что и в самолете эти пассажиры сидели рядом. «Мы их нашли!» — воскликнул Лукин. «Мы их нашли! Это те самые убийцы!» «Можно арестовать их прямо сейчас!» «Не уверен», — пробормотал Дронго. «Странно, что они сидели рядом и в самолете. По логике вещей, они должны были сидеть подальше друг от друга, чтобы не вызывать подозрения. И потом, обрати внимание, французу уже за 50. Возраст не самый подходящий для таких опасных путешествий». «А его напарнику 26», — сообщил Лукин. «Это они, можете не сомневаться». «Отметим их как возможную пару», — пробормотал Дронго. «Давай посмотрим остальных. 8 человек в Бастион Амстердам. Многовато. Я бы сказал, подозрительно много. Если Кочаевский сумел найти такую команду, то он просто гениальный кадровик-организатор. Но я не верю, что столько агентов ринулись в Европу на поиски. 8 человек — явный перебор. Однако запомним и этот вариант». «А почему вам кажется, что много? 30 спортсменов немного, а 8 человек много?» «Да, много. В отеле, где они остановились, всего-то 40 номеров», — пробормотал Дронго. «Так что, если бы они были людьми Кочаевского, то наверняка выбрали бы отель побольше, где легко затеряться». «И, наконец, Гранд-отель. Там поселились 3. Один из них — прибалт. Интересно, как они сидели в салоне самолета?» «Порзень сидели», — сообщил Лукин, проверив посадочные места. «Вот видишь, эти больше подходят. К тому же все 3 довольно молоды». «Одному почти 50», — Лукин посмотрел на дисплей компьютера. «Эдгар Вейдеманис, а 2 других значительно моложе». «Вот это, мне кажется, самый интересный вариант», — сказал Дронго. «Ведь Кочаевский должен послать не только профессиональных киллеров. Он обязан отправить и человека, знающего иностранные языки, своего рода поводыря группы. Убийцам не обязательно знать иностранные языки возможных связных Труфилова. Для этого существует поводырь». «Может, начнем проверку с Барбизон-Паласа?» — предложил Лукин. «Эти 2 самые подозрительные. Они уехали в разное время, а в отеле сняли номера рядом». «Проверим всех», — кивнул Дронго. «Ты смотри, уже 1 час ночи. Не знаешь, где можно остановиться на ночь?» «Наши ребята отправились в отель. Аэрофлот заказал». «Это где-то в районе аэропорта», — пробормотал Лукин. «У нас с вами 1 номер на 2». Они вышли в коридор. К ним подошел руководитель следственной группы, прибывший в Амстердам. Вид у него был уставший. «У вас есть что-нибудь?» — спросил он. «Кое-что», — кивнул Дронго. «Нужно проверить через Москву несколько фамилий. Это очень срочно. И тогда мы будем точно знать, куда ехать». «Давайте фамилии», — предложил руководитель группы. «Я сделаю запрос прямо сейчас». Дронго протянул список с фамилиями и отправился следом за Лукиным. Тот пошатывался от усталости. Бешеный ритм Дронго выбивал его из колеи. «Ты иди отдыхай, а я немного погуляю», — предложил Дронго. «У вас еще остались силы?» — встрепенулся Захар. «А я думал, вы отправитесь спать». «Еще остались», — усмехнулся Дронго. «Хочу зайти в казино». «Вы играете в казино?» — удивился Лукин. «Никогда бы не подумал, что вы азартный человек». «Скорее скучающий», — сказал Дронго. «Вряд ли меня можно назвать азартным. Я вхожу в казино, твердо зная, что могу проиграть определенное количество долларов. Максимум 300-500. Если я их быстро проигрываю, то сразу ухожу. Чаще я сначала выигрываю, а потом долго сижу, пока все не проиграю». «А если выиграете?» — не унимался Захар. «В любом случае не стану переживать», — усмехнулся Дронго. «Ни в случае выигрыша, ни в случае проигрыша. Иди спать, уже поздно». «Хотя нет. Давай пойдем вместе. Узнаем, в каком отеле находятся наши вещи. Мне кажется, нужно поменять рубашку». Через 40 минут Дронго уже сидел в казино. Все произошло так, как он рассказывал. Сначала он выиграл без малого $600, затем проиграл их и еще 300 сверху. Потом снова выиграл 200 и снова все проиграл. Под конец выиграл 100 и, забрав жетоны, поднялся из-за стола. В 3 часа ночи он отправился в душ. В 3:45 уже спал. В 9:50 во время завтрака Лукин с интересом посмотрел на него и спросил. «Вы не устали? Ведь так поздно пришли!» «Ничего», — улыбнулся Дронго, — «я могу долго не спать, а затем отсыпаюсь сутками». В этот момент в ресторан вошел комиссар Вестерген. «Быстрее!» — сказал он. «Ваши коллеги уже выехали на место!» «Что случилось?» — спросил Дронго. «Мы, кажется, нашли преступников», — пояснил комиссар. «У одного из Барбизон Паллас 2 судимости. Он их скрыл от нас при получении визы в посольстве». «Барбизон Паллас!» — воскликнул Лукин. «Я так и думал». «Поехали!» — торопил комиссар, утративший свою обычную невозмутимость. «Мы арестуем их прямо в отеле!»